Постоялый двор, великий пузырь. Лес понемногу переходил в редкий кустарник. Беглецы мчались во весь дух, а их тени неслышно летели рядом с ними, прыгая с кочки на кочку, с куста на куст. Потом тень еловой шишки стала прихрамывать и понемногу отставать. «Этак с тобой далеко не уйдешь», — сказал Максим. «А за нами, наверное, гонится половина страны пузырей. Я отвыкла бегать, пока была еловой шишкой», — сказала девочка. А карлик обиделся. «Тебе хорошо, ты вон какой длинный, а она маленькая, зато знаешь, какая умная. Видал, как умеет притворяться еловой шишкой? Сама придумала. Она храбрее всех девчонок на свете. Как только я узнавал что-нибудь стоящее, бежал в лес, рассказывал все еловой шишке, бросал ее в реку, и она плыла до самого города удивительных чудес. А там ее ловили, расколдовывали и расспрашивали. И она сама возвращалась обратно в лес. Поищи-ка еще такую храбрую девчонку. Она и сегодня поплыла бы, только я не знал, что вокруг такая куча шпионов. Еще чуть-чуть бы и поймали». «Ладно», — сказал Максим. «Ты, девочка, можешь снова стать еловой шишкой? Тогда я понесу тебя в кармане». «Хорошо», — сказала девочка. «Ну так стань». И тут еловая шишка упала в траву. Максим с трудом нашарил ее там, положил в карман и пустился в путь. Он шел и шел, пока не вышел к высокому холму, у подножия которого под луной белела черепичная кровля придорожного домика. Окна домика светились, из трубы шел дым, хотя час был очень поздний. Тут карлик, задремавший у него на плече, вдруг зашевелился. «Берегись», — сказал он, — «будь осторожен. Если кто-нибудь встретится и заговорит, не отвечай, иди мимо, понял?» «Ладно», — сказал Максим. Приблизившись к дому, он почувствовал запах свежего хлеба и сразу вспомнил, что с утра ничего не ел. Чуточку замедлил шаг, войдя в длинную тень тополя, росшего у дверей дома, и заглянул в открытое окно. Он увидел большую комнату, освещенную красноватым огнем пылающей печи. Над печью висели копченые окорока и колбасы. Угрюмая хозяйка хлопотала над огромной сковородой, на которой пузырилось и шипело сало, а большие куски мяса покрывались хрупкой розовой корочкой. Максим еще раз потянул воздух носом, вздохнул и решил идти дальше, но не успел сделать ни шагу. Дверь с грохотом распахнулась, из нее выскочил здоровенный длиннорукий человек и схватил Максима за руку. «Куда ты?» – заорал он. «Почему уходишь? Хозяйка, открывай двери пошире. Принимай великого освободителя города удивительных чудес». Хозяйка тоже выбежала за дверь и стала кланяться. И оба они стали кланяться и, пятясь, зазывали Максима в дом. «Берегись», — шепнул ему карлик. «Не верь». Но Максим и сам был не дурак. Он смотрел на вывеску над дверью. А на вывеске была намалевана толстая рожа топуса, и рядом с рожей было золотыми буквами написано: «Постоялый двор, великий пузырь». «Не гляди на надпись», — сказал слегка смущенный хозяин. «Это мы сейчас поправим». Он дотянулся до вывески длинными руками и перевернул ее. На вывеске теперь оказался очень похожий портрет еловой шишки, а рядом с ним было золотыми буквами написано: «Постоялый двор, еловая шишка». Максим понимал, что тут нужно держать ухо востро и что лучше не заходить. Но хозяин и хозяйка так ласково улыбались, так долго кланялись, а из дома доносился такой вкусный запах, что Максим наконец подумал: «А что бояться? В конце концов, есть же у меня плетка-самохлестка». И, не обращая внимания на отчаянный шепот карлика, вошел в дверь.